Доверьтесь своему чутью. Когда я стал владельцем небоскреба на Уолл-стрит-40, мой партнер Эйб Уоллок, который урегулировал все практические вопросы покупки, был уверен, что единственное жизнеспособное решение — это переоборудовать здание под жилой кооператив. Приводимые им обоснования казались убедительными, учитывая печальное состояние рынка коммерческой недвижимости и дополнительные преимущества, которые городские власти предоставляли разработчикам и строителям жилого фонда в центре города. Точку зрения Уоллока о том, что использовать это здание под офисные помещения нереально, разделяли и все остальные риэлторы. Они говорили, что площадь этажей либо слишком маленькая, либо слишком большая. Жаловались, что вестибюль, лифтовое оборудование и коммунальные системы требуют значительного усовершенствования, результаты которого пока сомнительны. Я воспринял их рекомендации с большой долей осторожности, потому что стоимость переделки здания под жилое помещение была крайне высокой. Кроме того, 5 этажей занимала юридическая фирма. Их пришлось бы выкупать за огромные деньги, а это грозило серьезно замедлить строительные работы. Я спросил Джорджа Росса, нельзя ли предложить какой-нибудь более разумный сценарий, и в результате он разработал абсолютно новый подход. Росс предложил нам представить здание общей площадью 1,3 миллиона квадратных футов как 3 независимые сооружения, стоящих одно на другом. Верхняя башня с полезной площадью 400 тысяч квадратных футов имела сравнительно небольшую площадь этажей, с которых открывался потрясающий вид, и Джордж был уверен, что ее можно будет быстро сдать владельцам бутиков, которые с удовольствием заплатят более высокую цену за привилегию единолично править целым этажом на вершине здания. Около 300 тысяч квадратных футов полезной площади в средней части здания могут сдаваться по более низкой цене, но и ее будет больше, чем достаточно для того, чтобы покрыть стоимость покупки и расходы на ремонт. Нижние 400 тысяч квадратных футов сдать будет, возможно, труднее. Но даже если эти этажи останутся вообще пустыми, здание все равно должно приносить доход при условии, что наши расчеты в отношении вышерасположенных 700 тысяч квадратных футов окажутся правильными. План Джорджа придал мне смелости. И я отказался от идеи реконструкции дома под жилые помещения. Вместо этого мы применили все свое строительное искусство для того, чтобы превратить дом 40 по Уолл-стрит в современный офисный центр. Заново спроектировали и модернизировали вестибюль и коммунальные системы. И когда рынок недвижимости вышел из застоя, мы были готовы. Сейчас это здание стоит в сотни раз больше той суммы, которую я за него заплатил. Видимо, чутье меня все-таки не подвело.